Глава 10. Просидел я в компании старых приятелей до самого позднего вечера и был несказанно рад, когда меня отпустили по своим делам. Из беседы с двумя сильнейшими носителями я понял лишь одно. Они оба — безумцы. Если безумство Владимира Петровича было нарисовано у того на лбу, то безумство Девианта было для меня запертой дверью. Я не знал даже, чего от него ожидать. Просто не знал. Вишенкой на торте был мой уход из торгового центра. Я вышел не через парадный вход, как хотелось бы, а через крышу, потому что Жожоба настоятельно порекомендовал мне уйти по-тихому, чтобы сегодняшние недоброжелатели не встали на мой след и не попытались убить. Именно на этой треклятой крыше я встретил первых недовольных. Ими оказались два псимага, которые принадлежали семье Ветровых. Их я узнал по характерной эмблеме и по знакомому отголоску силы на сердце, который я видел у главы их рода. Причина нападения на меня была простой. Я, по их мнению, прихвостень. Самый жалкий на свете, недостойный жизни, раз работаю на такого монстра, как на Жожобу. Возражения в виде, что я ни в чем не виноват и что я обычный наемник, с ними не сработали. Поэтому пришлось остудить их пыл. Но тут я, откровенно говоря, переборщил. То ли от того, что симбионт внутри меня протестовал из-за силы вокруг меня, точнее, из-за сильных носителей, которые были опасны для меня, то ли из-за того, что я дал волю эмоциям. Тоже под действием такой опасной близости с Сумкиным. Первого мага я убил одним касанием, коснувшись пальцем его лба и уничтожая его симбионта, а не выпивая, как я это обычно делал, что само по себе было в диковинку для меня. А вот второго я просто скинул вниз, перед этим лишив разума и артефакта на груди. И уже после того, как тело мага упало на крышу припаркованного автомобиля, спрыгнул с другой стороны здания и спокойно пошел на автобусную остановку, не вызывая такси. Как обычный человек. «Видел?» — сильнейший мутант стоял за спиной Девианта, тыча пальцем в большой монитор в его кабинете. «Он убил касанием». «Занимательно», — согласился Сумкин, внимательно следя за происходящим. «Это даже для Девианта слишком мощно». «И почему тогда ты не увидел в нем силу?» «Потому что в нем преобладает маг, повторюсь», — ответил ему недовольно Сумкин. «Его задело подобное, но виду мужчина, разумеется, старался не показывать». «Он телепат, это точно. Видел, как он смотрел на тебя, когда ты говорил?» «Ну да, и что?» «Он сканировал тебя, определяя, врешь ты или нет». «Я не слышал, чтобы у него была такая способность», — спокойно ответил Жожоба. «Но ты в этом лучше меня разбираешься, поэтому даже спорить не буду. Если он совмещает навыки жнеца с навыком телепатии, то теоретически», — задумчиво пробормотал Сумкин, «он способен убить мозг одним касанием, что он только что и сделал. Но зачем он сорвал артефакт и скинул мага вниз?» «Маг пустой был, скорее всего», — ответил Жожоба. «Это клоуны из моих пешек. А почему они в костюмах дворянства, если они наемники и пыль на столе в твоей игре?» «Так было задумано», — улыбнулся Владимир Петрович, «чтобы тот сразу понял, что ему не уйти. Или я тебе не рассказывал, что малец натворил в семье Ветровых?» Девиант, сидя в кресле, резко крутанулся, чтобы посмотреть на старого мутанта. «Стой! Это не та ли семья, из наследницы которой ты сделал дикую? Она вдруг и разум вернула? Занимательный, кстати, случай». «Именно», — улыбнулся Жожоба. «Ярослав получил задание выкрасть ее. И справился с ним на ура. Более того, он ее так отделал, что та без сознания прибыла в мою лабораторию. Что-то сделал с ее мозгом с помощью навыков, после чего та еще долго была в состоянии овоща. Я ее держал без транквилизаторов больше 3 часов. И не поверишь, она и без них была никакая». «Занимательно», — задумчиво ответил Сумкин. «Вов, а зачем тебе она? Все пытаешься вывести сильнейшую матку? Зачем?» «Сам знаешь», — пожал плечами мутант. «Я ищу власть, и через диких я ее получу». «А могу я посмотреть на эту волшебницу дикую?» «Разумеется». Тем же вечером, после тщательного сканирования Анастасии Ветровой, Федор Николаевич Сумкин принял решение, что он задержится в городе на неопределенное время, объяснив свое решение тем, что он слишком сильно соскучился по городу, и здесь, среди магов и прочей аристократической шушеры, он найдет что-нибудь вкусное. Владимиру Петровичу такое соседство было выгодно, а вось судья отстанет, и он сможет все-таки убить своего друга. Монотонная и однотипная неделя после больших праздничных выходных выдалась скучной. Я ел, спал, ходил на занятия, изредка выслушивал советы Ани, которая также решилась на посещение учебного заведения, и в целом все складывалось достаточно непосредственно до определенного момента. Симбион со мной разговаривала почти каждый день, и не по одному разу, но именно сегодня днем после обеда в ее мозг закралась очень дельная с ее слов идея. Если, разумеется, у них есть мозг и понятие, описывающее этот орган. «Помнишь, когда ты впервые попробовал концентрат симбионта дикого типа, я тебе сказала, что потребуется питаться дикими, что тебе придется искать личную ферму?» «Допустим», — согласился я, останавливаясь в коридоре возле нужной аудитории. «А что?» «Это была не самая лучшая идея еще тогда, потому что ты питался дикими на поле боя. Но что, если мы начнем качать этим концентратом Аню?» «А для чего?» — удивился я. «Что ты хочешь с ней сделать?» «Сделать сильнейшую. Что еще-то?» — ответила она. «Ты же понимаешь, что в таких кустарных условиях, в которых живете вы, не имея под боком лаборатории или людей, то ничего конкретного вы не получите. Да, определенно, Аня питается дикими, поглощая более развитого и сильного симбионта. Но что, если она будет постоянно на правильном питании?» «Ты не учитываешь одну важную вещь», — запротестовал я. «Аня — не я. Она не может питаться, не вскрывая грудную клетку носителя. Сама знаешь, я индивидуум». «Я не имела в виду, — рассерженно ответила мой симбионт, — что ей нужно будет каждый день устраивать бойню. Нет. Я предлагаю найти вам действующую ферму диких и найти именно ту, где производится концентрат. Если она будет питаться только им, то вам же и лучше». «Такие фермы есть только у Жожобы, а где именно они находятся, никто не знает. И знаешь ли, не получится бесследно пробраться в такое место и питаться там на постоянной основе». «Для этого надо не только найти ферму, но и принять сопутствующий образ. Например...» Симбион в загадочной манере взяла короткую паузу, словно думала и подбирала варианты. «Стать животным. Она же меняет личину». «Она меняет человеческую личину», — возразил я. «А это, заметь, совершенно разные вещи». «Но она может принять облик сотрудника, стать его копией, а сама убьет настоящего человека и займет его место, постоянно питаясь». «Я не уверен, что она может получить воспоминания другого носителя, если примеряет его облик. И тем более такой разговор надо вести не со мной, а с ней. Понимаешь? Симбионту не понравилось, что я лишь частично ее поддержал. Но все же я пообещал переговорить на эту тему с Аней, чем, впрочем, и занялся на следующей паре по социологии». Девиант, симбионт которого мутировал и принял прообраз дикого, слушала меня с некоторым недовольством. А затем и вовсе попыталась высмеять слова моего симбионта на тему того, что та думает слишком поверхностно и не понимает всей тяжести превращения в другого носителя. Но все же в закромах сознания, что у нее, что у меня, отложилась эта идея. Ведь и вправду мы можем сделать из Ани потенциально сильнейшего дикого. Если, конечно, концентрат оранжевого цвета даст не временное усиление, а постоянное. А затем и вовсе разговор перешел не в ту степь. Аня начала предполагать, что неплохо было бы и мне начать поглощать концентраты магов, мутантов и диких, чтобы становиться сильнее. Ведь мне не нужен только один тип, ибо во мне преобладает как маг, так и мутант. И немного, правда, дикости от диких. Идея была оценена как максимально бредовая. Я даже представить себе не мог, что где-то делают подобные концентраты. Хотя концентрат мутанта уже пил. «Конечно, не представляешь», — отмахнулась Аня. «Жнеца же ты выпил? Выпил и концентрат дикого на пару с мутантом. Думаешь, такое не производят нигде?» «Производят», — — согласился я. «Только я понятия не имею...» И тут я сам понял, где собака зарыта. Ответ на все наши вопросы был прост. Владимир Петрович Жожоба. Старый сильнейший мутант, который заправляет всеми этими делами. В шкафу которого не только скелеты, но и доисторические ископаемые хранятся. Владимир Петрович был предельно удивлен, когда я заявился на порог его кабинета. Учитывая то, что меня даже не вызывали, мой поступок вызывал у него лишь один вопрос. «Ты что-то натворил и хочешь мне в этом признаться?» Я посмотрел на уставшее лицо мутанта и пожал плечами. «Тогда зачем ты пришел?» «На самом деле», — спокойно начал я, — «соскучился по работе. Я бы даже сказал, что мне скучно. Учеба это, задания, курсовые — все не то». «Что еще можно было ожидать от наемника?» Согласившись, кивнул Владимир Петрович. «Но я ничем помочь не могу. Бизнес идет, судья следит за каждым моим шагом, я даже в лаборатории не езжу, чтобы позабавиться». «Позабавиться?» — удивился я. «Это еще что?» «Сам прекрасно понимаешь, о чем я», — перешел тот на еле слышимый тон. «Не могу довести все до ума». «Но почему?» — удивился я. «Ведь ваш друг улетел, а судья, если и следила за вами, то только из-за него?» «Ага, улетел, как же!» — опять же недовольно ответил тот. «Ты не представляешь, на что способен девиант, который почуял добычу. Точнее, такой, как он», — поправил он сам себя. «Ветрова больше нет, как и нет старшего сына Лосева. Понимаешь, почему?» Сказать, что я пребывал в полном шоке после его слов, значит не сказать ничего. Более того, если умерли два таких сильных мага, точнее, Ветров, насчет старшего сына Лосева я искренне сомневался, никто не устроил облаву в городе? «Вижу твое удивление», — забормотал Жожоба. «Наверное, гадаешь, почему до сих пор весь город не переворошили?» «Ага», — кивнул я. «Они же не последние маги на этой земле». «А помнишь ли ты, Ярослав?» — продолжил мутант, «что Лосев, когда приходил в компании судьи и того же Ветрова, просил меня о помощи в поисках своих дочерей». Что-то такое я припоминал. Точнее, отчетливо помнил, но не придавал этому никакого значения. Но если об этом вдруг вспомнил Жожоба, значит, не просто так. «Обе девушки были у меня», — сказал он. «Обе стали дикими, но не такими, какими было нужно». После этих слов мне захотелось оторвать его голову. Не из-за того, что я испытывал к Маше, а уж тем более к неизвестной мне Светлане теплые чувства, а из-за того, как он спокойно об этом говорил. Будто эксперименты на мышках проводил. «В общем, обеих нашли в особняке Ветрова в той самой клетке». «Откуда я забрал Анастасию Ветрову?» «Именно. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы отправить их туда. И если бы не помощь старых друзей, которые мне должны, сейчас бы началась настоящая смута в рядах магов. Ветрова обвинили, по-моему, позавчера, в том, что он ставил опыты над магами. Ну и сам понимаешь, все думают, что он подался в бега». «А что будет с его семьей?» «Ничего», — пожал плечами Жожоба. «Маги, они же сволочи единоличные. Замнут эту тему, чтобы не просочилась в более широкие круги, да и забудут. Мирно. Для остальных дети Лосева вышли замуж и уехали из страны. А Ветров поехал покорять Сибирь». «Смешно», — отрезал я. «И вы это просто так? Тебя что-то смущает?» — не дал мне договорить Жожоба. «Бумага у тебя в кармане. Ставь подпись, и я отсканирую ее себе на память». «Нет», — поспешил ответить я. «Просто как-то неожиданно». «Неожиданно что?» — грубо спросил мутант. «Что я похищаю носителей? Или что Федя сожрал двух сильных магов?» «Понял», — закачал головой. «Молчу и больше не напоминаю». «Послушный мальчик», — сухо ответил он. «Если хочешь поработать, то можешь сходить к Лаане». Он кашлянул, понимая, что сморозил глупость. «Точнее, к Виктории. Она же сейчас лидер там, да?» «Да», — ответил я, — «но Я напишу тебе визу, что отдаю тебя в распоряжение, скажем так, на пару дней. Тебе хватит, чтобы удовлетворить свою кровожадность в поиске неугодных совету магов и диких?» «Вполне», — кивнул я. «Могу идти?» Мутант посмотрел на меня, как на дурака, недовольно помотал головой, запустил руку в ящик стола и достал оттуда сложенный лист, где тут же что-то начеркал и протянул мне. «Викторию я сейчас предупрежу, что ты с этого часа в ее распоряжении. А бумагу сам ей отдашь, как подтверждение моих слов. Если кто-то на улице предъявит тебе за твое место, можешь этой бумагой разбить нос, ну или убить, в зависимости от вопросов». От таких странных слов мне стало как-то не по себе. Словно меня используют как игрушку, которую можно подарить, и на судьбу которой владельцу наплевать. Жожоба увидел мою реакцию и сказал вполне теплые слова. «Понимаю твое недовольство, Ярослав. Уж не серчай на старика, у самого все тело в мыле», — спокойно сказал тот. «Поверь, Федя нажрется, свалит отсюда, и у нас будет много работы перед тем, как я передам тебе все дела». «Какие дела?» — удивился я. «Зачем мне?» «А сам как думаешь?» — все в том же тоне спросил он. «Ты мой преемник». «Об этом я объявлю на следующем собрании лидеров с тем подтекстом, что я чувствую, как мне становится скучно и плохо в родных краях. Затем все будут думать, что я пошел вслед за Ветровым в Сибирь и улечу в Австрию». «Но как мне всем этим управлять?» «Разберешься. А может, люди помогут», — легкомысленно заявил Владимир Петрович. «В общем, Ярослав, через 3 дня увидимся. Если ситуация не изменится, я так и быть что-нибудь придумаю для тебя и твоих амбиций. А сейчас не трави мое сердце. Иди отдохни от своей скуки». Большего он не сказал, лишь сверлил своими глазами мою спину, думая о чем-то своем. Виктория, как и старые знакомые лица, встретили меня радушно. Были рады такому пополнению в рядах собственной наемнической армии, ибо было чем заняться. Наемникам в целом всегда есть чем заняться. Во-первых, в северной части города, которая с каких-то неизвестных мне времен стала нейтральной и не находилась под властью мутантов, гильдий или магов, завелся рой. Во-вторых, на борьбу с роем в трущобах города уже был брошен не один отряд из различных гильдий, и, как мне подсказала Светлана, которая в старой манере поклонилась мне, наемники справлялись с горем пополам. Зачищали одну часть зоны, когда в другой появлялись новые дикие. Затем бросали силы в новую зону, а в старой, откуда ни возьмись, появились еще одни дикие. И эта бесконечная беготня из точки в точку привела наемников к тому, что где-то в центре этой зоны есть матка, а может, что-то похуже. Но никто не знал, что может быть хуже матки, как и Виктория в том числе. «Так, может, спустя полчаса доклада заговорил, наконец, я, кто-то подкидывает работенку наемникам?» «А для чего?» — удивилась Виктория. «Ярослав, я понимаю, что после работы на Владимира Петровича ты мыслишь иначе, больше как политик». На эти слова я хотел рассмеяться, но не стал, чтобы не обижать ее. «Но я не знаю, какой должен быть по характеру носитель, чтобы создавать и закидывать к нам диких. Это не имеет никакого смысла». «Кто знает», — не стал спорить я. «А если все же кто-то за счет таких посылок отводит глаза от чего-то более жуткого? Например?» Примера, разумеется, у меня не было, но я согласился в этот же час последовать за группой Светы на место, где творился настоящий хаос. И прибыли мы туда еще до полуночи, сменяя караул других наемников из соседней гильдии, судя по выражению лиц которых, они изрядно вымотались за сегодня. Смена проходила на 8 часов. То есть каждые 8 часов 4 группы сменяли друг друга в этой точке. И что было самым примечательным, никто не задавал никаких вопросов. Просто молча меняли караул и отправлялись отдыхать без какого-либо отчета. Что я и спросил у Светы, которая шла впереди меня по заснеженному пустырю в компании еще 3 магов Ветра. «А что ты хотел у них узнать?» — отозвался маг чуть сильнее Светы, с рыжими волосами, торчащими из-под зеленой шапки. «Сколько жертв? Скольких убили?» «Ну, — начал я, — хотя бы об обстановке, а то как-то все это...» «Она и не меняется», — опять же ответил мужчина. «Потерь обычно нет, о них сразу говорят. Дикие, которых мы находим, слабые, немощные, словно только-только вылупились из яйца и появляются в тех же местах из ниоткуда. Из стены, подвала? А кто знает, пожал рыжий плечами. В один день никто не появляется. Стоит снять караул, как их становится в два раза больше, чем было до этого. В нашей точке они появляются без закономерности, то есть у одной смены есть противники, у другой нет. Бывало и такое, что противники попадались только на одну и ту же смену. «И вы всю неделю так живете?» — искренне удивился я. «А как иначе?» — на сей раз ответила Светлана. «Работа у наемников такая — территорию зачищать. Не то что у вас, белых воротничков». После ее фразы на меня оглянулись все. Посмотрели с явной завистью, но ничего не сказали. «Это с каких это пор я белый воротничок? Она что, думает, мне у Владимира Петровича не приходится пахать на смертельных заданиях? Ага, сейчас. Да тебя бы убили в первый же день и даже не вспомнили бы». «Неделя уже все это творится. Может, и больше, просто нас позвали неделю назад», — продолжила она. «Одну матку мы нашли, уничтожили не без помощи наемников с соседней гильдии. А потом все начало повторяться, но уже без матки. Как будто где-то под землей огромный улей с этими тварями, которые лезут со всех щелей, стоит убить кого-то одного». «Я так понимаю, под землей ничего нет?» «Под землей земля», — ответил другой маг ветра в причудливом ярко-оранжевом спортивном костюме для горнолыжников. «Это место — бывшая ткацкая фабрика, если ты вдруг не знаешь. Раньше здесь были 4 стаи мутантов. Зооморфы, силачи и еще кто-то», — начал вспоминать тот. «Вроде и сильные, но постепенно начали распадаться по неизвестным причинам. Вожаков стаи, кстати, не нашли до сих пор, словно они под землю провалились». «Хм, а случайно здесь руку приложил не Владимир Петрович? А что, похищение сильных, уничтожение целых родов или стай вполне в его стиле? Что уж говорить про хаотичный выброс диких по всему городу». «Мы потеряли здесь только одного, и то, когда пошли по катакомбам». «Каким катакомбам?» «Подземка под главным зданием фабрики. Там погиб официант, но ты его и не видел, скорее всего», — ответила Света. «Блондин Максим. Маг, который вполне быстро набирал силу». Она остановилась возле кирпичной высокой стены, за которой уже было видно стену промышленного здания. Ленка в него была влюблена вроде. Дальше я даже слушать не стал, понимая, что могут вылиться в мой адрес обвинения. Но на удивление Света на этом и закончила, сообщив мне о местности. Мы находились возле промышленного здания номер 3, самый очаг появления диких, и именно здесь были обнаружены катакомбы, которые завалили на 3-й день этой эпидемии. И именно здесь наиболее часто появляются дикие. Меня смущало несколько вещей. Начиная с того, почему не зазывают группу зачистки, чтобы уничтожить любую живность на этой территории, и заканчивая тем, почему здание досконально не изучили другие смены. И эти возмущения я озвучил, чтобы получить ответы. Но никто не смог мне дать четкого определения политики этого места. Про зачистку сказали просто, это не в их компетенции. Пока наемники справляются и нет угрозы ухода диких в заселенные части города, их это не касается. А вот насчет изучения я ошибся. Наемники прочесали каждый сантиметр этой фабрики и ничего не нашли. Но не могут же дикие появляться здесь просто так из воздуха, верно? «Территория этого помещения вся наша?» — поинтересовался я. «Просто нас как-то мало». «Петя и Саша», — Светлана указала пальцем на рыжего и на горнолыжника, — «сегодня на стене. Смотрят в обе стороны. А я, ты и Витя», — она показала на молчуна, существование которого я даже не то чтобы не замечал, а не реагировал на его присутствие. И мне было непонятно, то ли у него такая способность, то ли я просто не чувствовал от него угрозы и поэтому подсознательно игнорировал. «Пойдем внутрь. Там лучше не разделяться». «Почему?» «Много коридоров. Можно легко заблудиться, а еще можно не увидеть противника за спиной», — пропищал тот самый Витя. «Мы так и потеряли Максима. С тех самых пор именно нашей группе было запрещено разделяться». «А как вы не почувствовали врага за спиной?» — удивился я. «Дикие же шумные». «Когда враг перед лицом», — недовольно пропищал Витя, «ты не смотришь, что творится у тебя за спиной и кто есть рядом, а кого нет». «Так наемники не делают», — злобно ответил я. Каждый должен владеть набором индивидуальных качеств, чтобы понимать все страхи и риски. Наемник он, поэтому такой, как ты, под сильным руководителем», — недовольно отозвался Рыжий. «А такие слабаки, как мы, постоянно по локоть в дерьме, разгребая чьи-то косяки». «Если бы только знал», — отмахнулся я, — «через что я прохожу каждый день и с какими противниками сражаюсь, ты бы побежал обратно в кафе и умолял бы ночами напролет мыть посуду, а не выходить за пределы здания». На этой доброй ноте, не дожидаясь остальных, я просто перепрыгнул забор.